Глава 16. О значении семи народов, землю которых занял Израиль. Это те семь народов, земли которых Господь обещал дать вышедшим из Египта сынам Израилевым. Все это по апостолу, 1 Коринфянам 10:6, было образом для нас, и мы должны принимать написанное для нашего назидания. Ибо так говорится: «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их». Второзаконие 7, 1 и 2. А что говорится, что они многочисленнее, то это потому, что пороков больше, нежели добродетелей. И хотя перечисляются только семь народов, но когда говорится о поражении их, представляются без обозначения числа. Ибо так читаем: «И истребит многие народы пред тобою». Потому что многочисленнее Израиля — народ плотских страстей, который происходит от семеричного корня страстей. Ибо отсюда происходят человекоубийство, споры, ереси, воровство, лжесвидетельство, хула, пьянство, пиршество, поношение, игралище, сквернословие, ложь, клятва преступления, глупые речи, кощунство, беспокойство, хищничество, досада, крик, негодование, презрение, ропот, искушение, отчаяние и много других пороков, которые долго было бы перечислять. Так как они у нас считаются легкими, то послушаем, что апостол о них думает, или какое мнение высказывает о них. «Не ропщите, — говорит, — как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 1 Коринфянам 10:10, числа 14:36-37. «Об искушении говорит: не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Там же стих 9, числа 21:6. Об отчаянии: они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. К Ефесянам 4:19. А что крик, как и гнев, негодование, хула осуждаются, это мы научаемся из ясных слов апостола, который так заповедует: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас», и тому подобное. К Ефесянам 4:31. Хотя эти пороки многочисленнее добродетелей, однако с победою главных восьми страстей, от которых, как известно, те происходят, все тотчас прекратятся и вместе с ними навсегда погибнут. Ибо от чревоугодия рождаются пиршество, пьянство, от блудной страсти — сквернословие, шутовство, забавы, суесловие, от сребролюбия — ложь, обман, воровство, вероломство, жадность к корысти, лжесвидетельство, насилие, бесчеловечность, хищничество, от гнева — человекоубийство, крик, негодование, от печали — брюзгливость, малодушие, раздражительность, отчаяние, от уныния — праздность, сонливость, безвременность, беспокойство, бродяжничество, непостоянство ума и тела, говорливость, любопытство, от тщеславия — споры, ереси, самовыказывание, склонность к новизне, от гордости — презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение. А что эти пороки сильнее, это ясно видим из борьбы самой природы нашей. Ибо сильнее воинствует в членах наших услаждение плотских страстей или пороков, нежели ревность к добродетелям, которые только глубоким сокрушением сердца и тела приобретаются. Если же духовными очами будем созерцать и те бесчисленные полчища врагов, которые перечисляет апостол, говоря: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6:12. И что говорится о муже праведном: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя» — Псалом 90. то ясно увидим, что враги многочисленнее и сильнее, нежели мы, плотские и земные, потому что им дана духовная и воздушная субстанция. Смотри собеседование 7, главу 12. Глава 17. Вопрос о сравнении семи пороков с семью народами. Герман. Если пороков, которые воюют против нас, 8, то почему перечисленных Моисеем народов, которые противны народу израильскому, только 7? И как удобно нам завладеть землею пороков? Глава 18. Ответ. Как по числу 8 пороков восполняется число 8 народов? Серапион. Это общее мнение всех, что главных пороков, которые нападают на монаха, 8. Эти пороки, образно представляемые под именем народов, теперь названы не все, потому что Моисей или Господь через него обращался к вышедшим из Египта и уже освободившимся от одного сильнейшего народа, то есть египтян. Этот образ правильно относится и к нам, которые, отрешившись от мирских уз, не имеем порока чревоугодия. Мы сражаемся с этими остальными семью народами, а первый, как уже побежденный, не считается. Земля его не дается Израилю во владение, но заповедью Господней подтверждается, чтобы он оставил ее навсегда и вышел из нее. И потому посты должны так соблюдаться, чтобы из-за чрезмерного воздержания, сопровождаемого расстройством или слабостью тела, не было необходимости опять возвращаться в землю египетскую, то есть к прежней страсти чревоугодия, которую мы отвергли, когда отрекались от этого мира. Это образно потерпели те, которые, выйдя в пустыню добродетелей, опять пожелали котлов с мясом, над которыми сидели в Египте. Числа, глава 11. Глава 19. Почему повелевается оставить один народ египетский, а семь истребить? А что тот народ, среди которого родились сыны Израилевы, заповедуется не истреблять совершенно, а только оставить землю его, а эти семь народов повелевается истребить окончательно? Этому причина следующая. С какой бы горячностью духа мы ни вышли в пустыню добродетелей, но никак не можем оставить соседство власти чрева и ежедневного общения с ним, ибо всегда живет в нас врожденная естественная потребность в пище, хотя мы должны стараться отсекать излишние позывы и желания ее, которые как нельзя истребить вовсе, так с некоторой осторожностью следует их ограничивать. Ибо об этом говорится: «Попечение о плоти не превращайте в похоти» к Римлянам 13:14. Следовательно, когда мы продолжаем это попечение, которое повелевается не пресечь вовсе, но только не превращать в похоти, то, очевидно, мы не истребляем египетского народа, а отделяемся от него некоторым различием, не заботясь об излишней или лакомой пище, но по апостолу довольствуясь ежедневную пищей и одеждою. 1 к Тимофею 6:8. Об этом образно в законе предписывается так: «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его» — Второзаконие 23:7. В необходимом пропитании нельзя отказать телу без гибели для него или без греха для души. А движение тех семи страстей, как совершенно вредных во всем, нужно вовсе изгонять из внутренности нашей души, ибо о них так говорится: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас» к Ефесянам 4:31. И еще: «Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам» к Ефесянам 5:4. Следовательно, мы можем отсечь корни тех пороков, которые прильнули к нашей природе, а употребление пищи для чрева не можем прекратить, ибо сколько бы мы ни преуспевали, все же остаемся тем, чем рождаемся. Это доказывается как нашим опытом, хотя мы мало значим, так и жизнью всех совершенных, Они, хотя отсекли возбуждение прочих страстей и удалились в пустыню со всей горячностью духа и в нищете телесной, однако не могут освободиться от ежедневного приготовления пищи и от заботы о годовом запасе хлеба. Глава 20. О свойстве чревоугодия, сравниваемого с орлом. Образ этой страсти, которая обязательно подчиняется даже монах духовной и высокой жизни, довольно верно обозначается подобием орла, хотя он в возвышенном полете поднимается за облака и скрывается от глаз всех смертных и от лица всей земли, но по требованию чрева принужден опять спускаться на низменности долин, сходить на землю и питаться мертвечиною. Этим ясно доказывается, что чревоугодие нельзя пресечь, как прочие пороки, или совершенно истребить, а только излишние возбуждения и пожелания его можно ограничить, обуздать силою души.